Едва он сделал укол, как на пульте связи замигала лампочка. Москва требовала срочной связи. Пришельцы сняли блокаду. Поспелов открыл потайную комнату, не включая свет, почти наугад ткнул кнопку и взял трубку радиостанции. Голос Зарембы звучал, будто из могилы. — Спишь, что ли, хрен моржовый? Опять вещи честные смотришь? — Сплю, — сказал Георгий, едва голову оторвал. Транспортник грабанулся в 70 километрах от Петрозаводска, — сообщил полковник. — Дозаправился в гражданском аэропорту. Взлетел и через 6 минут взорвался. — Да, я знаю. — Откуда знаешь, Гоша? — Откуда? Во сне видел. — Я тебя понял. Я твой сон начальству пересказывать не буду. Давай объективную причину и происхождение информации. — Анонимка, — мгновенно ответил Поспелов. — Предупредили по оперативной радиостанции. — Чудеса. — Не чудеса, а Бермудский треугольник. — Что намерен делать? — Запомни, руководство вернулось в полном удовлетворении. Тебе посулили Героя России, всем остальным ордена. Празднуют в конторе победу. Требуют побыстрее сворачивать разведоперацию, а всю агентуру в отпуска. — Это можно, — отозвался Поспелов. — Только мне агент Рэм еще потребуется на некоторое время. — Что ты там придумал? — Да так, ничего особенного. Хочу сходить в разведку. Есть одно заманчивое предложение, точнее, тонкий намек на сотрудничество. Без обеспечения и поддержки никаких разведок. Они выманят тебя и прикончат. Захотели бы, давно прикончили, вместе с агентурной сетью, с женами и любовницами. Они кончают, значит, им нужен. — Ладно, придуриваться! — чуть не закричал Заремба. — Ты же представляешь, с какой силой мы столкнулись! Видел, как четко проводят свои операции, как ловко тебе аэродром подсунули! — Нам подсунули, Александр Васильевич, нам! — Да нам! А теперь попробуй докажи в конторе, что это подставка, что они там все обешурились! — Все равно, пока есть возможность занырнуть к драконам, надо ее использовать, иначе так и будешь подставные головы рубить. Ты все продумал, все взвесил? В общем, да, осталось только выспаться. Ну, гляди, я тебе разрешения не давал, а ты не спрашивал. Понял, — с удовольствием сказал Поспелов и отключился. Он посидел за столом потайной комнаты. Песок резал глаза, хотелось положить голову на свободный краешек столешницы и поспать хотя бы час. Откорректированное усталостью сознание почти не воспринимало остроты реального положения. Почти наугад Георгий набрал код Рамула по местной связи, не ожидая ответа, прикрыл глаза. Когда же встрепенулся, прошел час, а вызов все шел и шел в безмолвный эфир. Заставил его проснуться окончательно. Он еще раз теперь же аккуратно надавил сенсорные кнопки. Рамул не отвечал. Вдруг стало холодно. Агент не имела права уходить куда-либо без согласования с резидентом, особенно после самовольного вояжа по треугольнику во время грозы. В голове проскакивали оправдательные, обнадеживающие мысли. Крепко заснула, потеряла пульт контроля за связью. Маленький брелок в виде летучей мыши. Такое случалось. Наконец вышла во двор, все благоустройство на улице. Тишина в верхних сволочах казалась могильной. Причина была иная, и другой можно было не искать и не придумывать. Поспелов переключил диапазон и набрал код Рима. Надо предупредить, чтобы приняла меры по собственной безопасности. Хотя и так состояние грозы для агентов не отменялось. Лучше всего пусть уйдет с метеостанции и сидит до утра где-нибудь в лесу, если еще не поздно. Спустя 15 минут он отключил вызов Рима. Этот агент не уснет крепко и не потеряет пульт. Он вернулся в комнату к Татьяне, осторожно присел на край постели. Не хотелось будить, жена, наконец, уснула спокойно. И разгладилась на лице болезненная гримаса. — Таня! — потряс безвольно руку. — Танюша! — Да, слышу. Не открывая глаз, проронила она. — Чувствую, что-то случилось. — Опасность! — Когда в последний раз Рамул и Рим выходили на связь? — По графику. В 20:35 и в 20:50. Все было нормально. Тревоги никто не высказывал. Татьяна открыла глаза, облизнула сухие воспаленные губы. Неужели и их взяли? Неужели обнаглели до такой степени, что идут на поединок со спецслужбой на нашей территории? Поспелов молчал, потому что она сейчас озвучивала его мысли. Только он считал, что не обнаглели, а по какому-то неведомому сценарию начали раскрутку своей новой операции с непредсказуемыми действиями. Методично и хладнокровно. С расчетом на то, что контора после взятия аэродрома успокоилась и потеряла стремительность наступления.